а плечами. Если верить лорду Линслейду, то об этой проклятой книге опять заговорили. Как бы то ни было, мы с Бернис решили зайти в аптеку миссис Мосс и спросить насчет снотворных трав там. Артемис рассеянно почесал затылки. Мне знакома аптека миссис Мосс. Когда я готовил собственные свечи для медитации, я купил у нее нужные травы. Многие ученые-ванзагарцы годами пользуются ее заведением. Как-то она говорила, что сам Лоринг покупал у нее травы. Короче, миссис Мосс сказала мне, что торгует снотворными травами, но в данный момент их у нее нет, потому что недавно она продала весь свой запас одному господину, члену ванзагарского общества. Артемис выглядел крайне заинтересованным. Он отошел от окна, пересек комнату и встал перед Мэдалин, отделенной от нее письменным столом. «Кто этот господин?» «Лорд Клей». Артемис, казалось, поразился, потом нахмурился. «Я встречался с ним пару раз. Это довольно приятный человек, но он немного странный. Насколько я знаю, он не питает особого интереса к древнему языку ванзагары. Мне трудно поверить, что он может гоняться за магической книгой секретов. Тем не менее, на сегодняшний день именно он владеет самым большим запасом ванзагарских снотворных трав во всем Лондоне». Артемис взял нож для бумаги и рассеянно постучал им по чернильнице. «Не слишком большое подспорье в наших поисках. Вы можете предложить что-то получше?» — напрямик спросила Мэдалин. Он отбросил нож. «Нет. Ладно, давайте ухватимся за вашу ниточку». «Каким образом?» «Едва ли нам удастся обыскать дом лорда Клея. В отличие от дома Питни, там полно слуг в любой час дня и ночи». Артемис улыбнулся. «Древняя ванзагарская мудрость гласит, крепость, переполненная людьми, так же уязвима, как и пустая». Она нахмурилась. «Никогда не слышала такой пословицы. Наверное, это потому, что я ее только что придумал». Мэдалин, не отрываясь, смотрела на огонь до тех пор, пока он не заполонил все поле зрения. В спальне витал тонкий и изысканный аромат свечи. Несколько минут назад она задернула тяжелые портьеры и заперла дверь, чтобы полностью уединиться. Спальня тонула во мраке. Приглушенные голоса прислуги и уличные шумы за окном были едва слышны. Когда-то, давно, отец научил ее искусству ванзагарской медитации, а Бернис подобрала ароматические травы для свечей. Благовоние было нежным и успокаивающим. Как и запахи в аптеке миссис Мосс, оно всколыхнуло детские воспоминания. Перед мысленным взором Мэдалин мелькали обрывочные сцены из прошлого. Вот отец наклоняется над ней, объясняя, как расшифровать особенно трудный кусок древнего текста. Мать Мэдалин не помнила. Она умерла через год после ее рождения. Зато хорошо помнила тетушку Бернис. Бернис переехала в дом Рида, чтобы взять на себя заботы о скорбящем старшем брате и его маленькой дочке. После смерти Элизабет Рид их семья так нуждалась в поддержке, и Бернис, живая, веселая, добрая и любящая, стала им надежным оплотом. Бернис полюбила Мэдалин как родная мать. Она взяла руководство над растерянной домашней прислугой, а брата заставила стряхнуть себя оцепенение горя, которое сковало его после смерти жены. Выходит, в кризисный момент семью спасли не многолетние ванзагарские изыскания отца. Ее спасла Бернис. Мэдалин бережно отодвинула на задний план воспоминания о прошлом и вызвала в воображении адские сцены из навязчивого ночного кошмара. Ей не хотелось заново обдумывать свой сон, но у нее не было выбора. В последний раз она увидела нечто необычное и теперь должна была его осмыслить. Время шло. Она все глубже погружалась в свои видения. Вот уже послышался треск бушующего пламени, а пальцы сомкнулись на холодном железном ключе. Рядом на ковре блеснуло золото. Мэдалин похолодела, точно так же, как во сне. Руки ее дрожали, но она не спешила прогнать страшные образы. Расспросы Артемиса натолкнули ее на мысль проанализировать сцены ночного кошмара во время сеанса медитации. К Вчера ночью ее описание было прервано появлением Закари. Она весь день ходила сама не своя, от того, что не успела рассказать Артемису нечто важное. А именно...